«Может, вы, ребята, пойдете со мной, а?» — сказал Лин, улыбаясь Морган. Питер видел, как в ее глазах формируется список дел. «Отойдем от толпы, чтобы мы могли поговорить». Мендес сжал плечо Питера и одарил его сочувствующим, мрачным взглядом, затем похлопал Морган по спине и кивнул Лин, показывая, что они должны идти с ней. Лин повела их по длинному коридору в комнату, которая могла быть комнатой отдыха, а могла быть и комнатой, отведенной именно для таких разговоров. Это была не очень большая комната, достаточно просторная для шаткого стола и нескольких стульев. Рядом с дверью стояла маленькая тележка с кофеваркой и пенопластовыми стаканчиками. Она задавала те же вопросы, что и социальный работник в прошлый раз, и в предыдущий раз, когда это были его родители. По крайней мере, когда это были его родители, он был слишком мал, чтобы ответить за себя. Бен сделал все это, но Бена тоже больше нет. А теперь Мэй. Он снова потерял Мэй. Это был адский день, и он так устал. И тут появилась Пиппер. Морган молча прижалась к ней, как только она вошла в комнату, и Питер увидел, что Пиппер также крепко держит ее. Она сидела, держа Морган, протянув руку, чтобы сжать руку Питера. Она уже тянулась к его руке, но он был слишком выбит из колеи, чтобы взять ее. Лин, казалось, не знала, что со всем этим делать. Она решила, что Морган, его младшая сестра, и никто ее не поправил. А может быть, Мендес сказал ей, а Питер был слишком не в себе, чтобы понять. «Вот моя карточка», — сказала Пиппер после того, как подписала формы временного опекунства для Питера и Морган. В уме Питер уже планировал, какую документацию ему придется подделать для Морган и где он должен будет взломать, чтобы сделать историю правдоподобной. Все это было бы гораздо проще с помощью Нида, но Ниду было 15 лет. «Если вам что-то понадобится, позвоните мне. Посещение на дому, свидание в суде, все, что нужно. Я попрошу своего адвоката связаться со мной по поводу остальных бумаг на Мэй». «Спасибо, мисс Потс», — сказала Лин. Она выглядела растерянной, вероятно, потому, что мысленно готовилась к тому, что придется рассказывать травмированному 14-летнему подростку о том, что его определят в приемную семью, а вместо этого попала к генеральному директору Stark Industries. Пиппер дала социальному работнику адрес отеля на Манхэттене, а затем вывела Питера и Морган из больницы. Там их ждала городская машина. Питер не знал водителя, и Пиппер подняла перегородку, как только они сели назад. Часть 2.2. Питер бывал в этом отеле раньше, и не раз, но ни за что на свете не смог бы определить его местонахождение. Это был один из тех отелей, в которых СИ всегда отводили пару номеров для приезжающих сотрудников, деловых партнеров или кого бы то ни было. Номер люкс, передняя часть которого представляла собой просторную гостиную с телевизором, письменным столом и крошечной мини-кухней, ванную комнату с гидромассажной ванной и пару спален с кроватями, которые были слишком велики для этого помещения. Питер сидел за столом и просматривал бумаги, которые Лин прислала с ними. Там были бумаги по опеке и попечительству, бумаги для штата и морга, брошюры по организации похорон. Он был до тошноты знаком со всем этим процессом. Единственное отличие от последнего раза, когда Пиппер усыновляла его, заключалось в том, что в форме сверху было написано «Вирджиния М. Потс», а не «Вирджиния М. Потс, Старк». Служба обслуживания номеров принесла тележку с поздним завтраком, выведя Питера из его измученного состояния. «Как дела?» – спросила Пиппер, снова положив свою руку на него. От нее пахло лимоном. Почему-то он забыл об этом. Она не пользовалась духами, поэтому пахло лимоном и ванилью, как мыло и шампунь, которыми она пользовалась. «Я просто устал», — сказал Питер, потому что это было правдой. «Я не спал, ну, наверное, несколько дней, а потом все это. Что происходит?» — неохотно спросила Пиппер, не обращая внимания на тележку с едой. Она отодвинула один из стульев от крошечного столика в мини-кухне, чтобы сесть рядом с ним колено к колену. «Это очень длинная история», — сказал Питер. «Мы были в вертолете», — сказала Пиппер, взяв его руки в свои, словно пытаясь удержать его внимание. Возможно, так оно и было. Он чувствовал себя рассеянным так, как не чувствовал с тех пор, как ему действительно было 14 лет. И так устал, в Гонконге. «Вертолет упал», — сказал Питер. «Механическая неисправность», — добавила Морган. Она стояла позади Пиппер, держась за спинку ее стула, и наблюдала за ними обеими. «Механическая неисправность», — повторила Пиппер. «Я очень рад тебя видеть», — сказал Питер. Его голос дрогнул, потому что он только что сказал то же самое Мэй, а потом она умерла. Он хотел притянуть Морган к себе на колени и прижаться к ней, более чем немного испугавшись, что в любой момент может снова потерять ее, но Питпер держала его за руки, и это заземляло его и, вероятно, было единственным, что не давало ему потерять сознание или что-то в этом роде. Он уже чувствовал, как начинает болеть голова от напряжения, как ослабевает контроль над его усиленными чувствами. «Тебе нужно что-нибудь съесть, Питер», — сказала Морган, одарив его таким знакомым взглядом, что стало почти больно. «Это моя очередь», — сказал Питер. Морган нахмурилась и подошла к тележке с едой, нагружая тарелку из миниатюрной посуды. «Французские тосты, яйца, маленькие колбасные котлетки и фрукты». Она посмотрела на него и добавила еще несколько сосисок. «Спасибо», — сказал Питер, когда она поставила тарелку на стол перед ним, сложила все бумаги и поставила их на маленький прилавок на кухне. «Ты будешь чувствовать себя несчастным, если не съешь что-нибудь», — сказала она ему. Питер взял вилку и начал есть. После нескольких укусов она удовлетворенно кивнула и повернулась, чтобы наполнить тарелку, которая, как он предполагал, предназначалась для нее, но затем поставила ее перед Питпер. «Спасибо, дорогая». Мягкие слова привели Морган в восторг, и она бросилась в объятия матери, прижимаясь к ней и плача. Питпер обхватила Морган руками, поглаживая ее по спине и укачивая ее. «Прости меня, прости», — сказала Морган, отстраняясь и вытирая покрасневшее лицо. «Это совсем несправедливо, я знаю. Питер только что вернул тетю Мэй и снова потерял ее, а я вернула тебя, и ты здесь, и это нечестно. Но я так рада, что ты здесь, мама, и все хорошо, милая», — сказала Питпер, снова притягивая ее к себе, поглаживая по спине, гладя по волосам. «Ты права, это несправедливо, но я здесь, хорошо, я здесь, у меня есть ты». Питпер потянулась к Питеру, положила свою руку на его щеку и не сводила с него глаз, пока он не посмотрел на нее. «У меня также есть ты, Питер», — сказала она. «Хорошо, у меня есть ты». Они сидели так некоторое время, тихо. Питер ел, потому что Морган была абсолютно права. Он должен был накормить паучий метаболизм, пока его улучшения не попытались отомстить ему. Он выпил несколько стаканов воды, чтобы попытаться избавиться от головной боли, но это было не так уж и просто. Морган осталась сидеть на коленях у Питпер, и они вдвоем делили еду с тарелки Питпер. «Что случилось?» — спросила Питпер после того, как они почти закончили есть. «Космическое магическое дерьмо», — сказал Питер. «Путешествие во времени», — сказала Морган. «Это были не волшебники, или...» «По крайней мере, они говорят, что это были не они», — сказал Питер. «Они также говорят, что не собираются отправлять нас обратно. Они хотят, чтобы мы все исправили». «Исправили?» — спросила Питпер. «Все превращалось в пыль, как в децимации, но медленнее». «Бит за битом», — сказал Питер. «Я бы сказал, что это как-то связано с камнями бесконечности, но Танос уничтожил их в 2018 году. Мы так ничего и не выяснили. А потом вы оказались здесь, в 2015?» — спросила Питпер. «Похоже, это произошло с каждым из нас в момент смерти», — сказал Питер. «Ты умерла?» — спросила Питпер, прижимая Морган немного ближе. «Вы оба?» «Да», — сказал Питер. «Я направлялся на орбиту, у фонда Бакстера была, есть и будет космическая станция. Они проводили эксперименты, пытаясь выяснить, что происходит, почему, если никак, я устроился на борту, попытался немного поспать, и не знаю, что произошло потом. Я упала», — сказал Морган. «Здание рухнуло». Питер тяжело сглотнул. «Как долго?» «Что?» Питпер нахмурилась. «В каком году?» «Для меня это был 2039 год», — сказал Питер. «Я потерял Морган в 2032 году. Это было как раз перед моим днем рождения», — сказала Морган. Казалось, она пыталась отшутиться, притворяясь, что дуется, но ни Питеру, ни Питпер не удалось улыбнуться. «Значит, тебе 11», — сказала Питпер, подсчитывая. «Почти 12», — сказала Морган. На этот раз Питпер улыбнулась. «А тебе 31?» «Почти 32», — сказал Питер, подражая тону Морган. Морган фыркнула. Тут у Питпер зазвонил телефон. Три щебетаний. Она никогда не устанавливала персональные мелодии звонка. «Этот они», — сказала Питпер, задыхаясь. Питер мог слышать, как колотится ее сердце. «Это папа?» – спросила Морган. Она выглядела таким маленьким ребенком, глаза так и сияли. «Ответь», – подсказал Питер, когда Питпер только и делала, что смотрела на прыгающий значок, ответить, но он уже перешел на голосовую почту. «Тони», — повторила Пиппер, но она ни к кому не обращалась. Ее переполняло то же чувство, в котором Питер пребывал с тех пор, как волшебники сказали ему, что не собираются отправлять его обратно в его собственное место во времени. Люди, которых он потерял, вторые шансы. Телефон пискнул. «Он оставил голосовое сообщение», — сказала Морган, спрыгивая с колен Пиппер и пристально глядя на нее. «Мама, послушай голосовую почту». Дрожащими руками Пиппер взяла трубку. Она прижала телефон к уху, явно не зная, что за голосовую почту оставил ей Тони Старк. Если Питер правильно помнил, они с мистером Старком расстались этим летом. Мистер Старк всегда называл это перерыв. «Привет, я не хочу украсть твою реплику или что-то в этом роде, но где ты?» – спросил мистер Старк. Питер был рад, что уже сидел, потому что он не слышал, чтобы этот голос произносил новые слова в течение многих лет. Он слышал так много записей, слушал их так много раз, что знал точный каденс, знал каждое слово. Это были новые слова, и от них у него перехватило дыхание. «Кейт сказала, что ты улетела на самолете сегодня утром, и с тех пор она ничего о тебе не слышала. Ты босс, мы расстались, и ты не обязана мне ничего говорить, но...» Он прочистил горло. «Все в порядке, Пеп, дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится». «Что он сказал?» — спросила Морган, оглядываясь туда-сюда между ними. «Мама, он помнит будущее, знает ли он, кто я?» «Прости, Мо». «Нет», — мягко сказала Пиппер. «Он просто спросил, все ли в порядке. Я должна была сегодня быть в Калифорнии на встрече, так что он просто проверял». Часть 2-3. Пиппер была, пожалуй, самым практичным человеком из всех, кого Питер когда-либо встречал. Всякий раз, когда жизнь подбрасывала ей крученый мяч, она с ним справлялась. Она составляла списки. Она все делала. Она справлялась с этим. Вторая половина дня прошла как в тумане, когда все дела вычеркивались из списков. Пиппер попросила стажера из Си, не своего помощника. Очевидно, она оставила своего помощника в Малибу, торопясь вернуться в Нью-Йорк, принести ей более повседневную смену одежды, а затем повела их по магазинам. Морган нужна была одежда и туалетные принадлежности, а Питеру она купила самый простой ноутбук и несколько других электронных устройств, которые понадобятся ему для взлома архивов регистрационных записей, чтобы создать личность Морган в 2015 году. Они остановились у квартиры в Квинсе, чтобы забрать документы Питера и Мэйи, чтобы Питер мог собрать сумку. Питер проследил, чтобы все окна были закрыты и заперты. Пиппер вылила молоко в канализацию, чтобы оно не прокисло без присмотра. Они взяли несколько пицц для позднего обеда и принесли их в отель. Морган, не так неохотно, как ей хотелось, чтобы они думали, прилегла, чтобы попытаться вздремнуть после еды. Тем временем Пиппер устроилась за письменным столом и занялась бумажной работой, связанной с похоронами Мэй, наследством Мэй, формами опекунства. Питер принялся за работу над анонимным ноутбуком, разложив свои вещи на кухонном столе. Питер работал всю ночь и уснул где-то на рассвете. Кровать была до неприличия мягкая и до неприличия огромной, и он не мог вспомнить, когда в последний раз спал в настоящей кровати с подушками и всем остальным. Он проснулся далеко за полдень. Шторы были закрыты, поэтому солнечный свет не проникал внутрь, чтобы разбудить его, но он слышал, как за стенами спальни шумит город. Он слышал, как в гостиной тасовали бумаги, предположительно Пиппер. В другой спальне Морган смотрела телевизор. «Привет», — сказала Пиппер, и Питер понял, что проснулся от звука, когда кто-то постучал в дверь гостиничного номера, потому как ее сердце переключилось с ровного ритма на бешеный, когда дверь со щелчком открылась. Он понял, кто это был, еще до того, как он заговорил. «Не возражаешь, если я войду?» – спросил мистер Старк. Питер встал с кровати и бросился в гостиную, прежде чем понял, что движется, но он остановил себя прежде, чем распахнул дверь. Это был не его мистер Старк. Это был мистер Старк 2015 года, который никогда не слышал о Питере Паркере и, возможно, никогда не слышал о Человеке-пауке. «Конечно, нет», — сказала Пиппер, голос был напряженным. Питер прижался лбом к двери, прислушиваясь изо всех сил. «Итак», — сказал мистер Старк, — «Кейт сказала, что отменяет или переносит все мероприятия с твоим участием на неделю из-за семейных обстоятельств». «Это верно, да», — сказала Пиппер. Питеру показалось, что она вспомнила, что они с мистером Старком расстались в тот же момент, что и он. Это объясняло странное напряжение в голосе мистера Старка. «Просто все в порядке?» – спросил мистер Старк. «Я здесь не из-за работы. Мне плевать на работу. И я знаю, что мы расстались, так что это не мое дело. Но у тебя есть этот странный дядя, который неизвестно где, сводный брат в Миннеаполисе и сводные сестры в Солт-Лейк-Сити или еще где. И ты не ладишь ни с кем из них, кроме этого дяди, и все равно ты здесь, в Нью-Йорке». Пиппер колебалась. Питер прекрасно понимал, что она тщательно взвешивает ситуацию. Пиппер из 2015 года, вероятно, сказала бы ему, что да, они расстались и это не его дело, но Пиппер из будущего видела своего мужа впервые после его смерти. «Умерла моя подруга», — сказал Пиппер после слишком долгой паузы. «О», — сказал мистер Старк, — «мне жаль». «Да, мне тоже», — сказала Пиппер. «Она была замечательной, лучшей. Она была медсестрой, работала даже больше часов, чем я, и все равно умудрялась встречаться со мной, чтобы выпить. Я не знал, что у тебя есть собутыльник», — сказал мистер Старк. Похоже, он был не в своей тарелке. Он также говорил так, будто ненавидел, когда его ставили в тупик. «Как ее звали?» «Мэй Паркер». Пиппер сказала это как тест, как будто надеялась, что он признает, что он тоже из будущего, и просто ждала такого намека, чтобы рассказать об этом. «Вы познакомились на старших курсах?» «Нет», — сказал Пиппер. «Хм, общие друзья». «О», — сказал мистер Старк. Они снова молчали чуть-чуть слишком долго. «Могу ли я что-нибудь сделать?» «Спасибо», — сказала Пиппер. Питер слышал, как она снова тасует бумаги. «Честно говоря, если бы ты мог взять на себя часть моих обязанностей в СИ, я была бы тебе благодарна». «Я, конечно, договорились». «Не беспокойся об этом», — сказал мистер Старк. «Я останусь в городе, а не в комплексе. Буду доступен». «Спасибо», — сказала Пиппер. Она снова перетасовала бумаги, глубоко вздохнула. «Я усыновляю ее детей. Прости, повтори это еще раз», — сказал мистер Старк. Питер был удивлен. Мистер Старк действительно немного рассердился. «Я могу поклясться, что ты только что сказала, что усыновляешь ее детей. Человеческие дети во множественном числе этой подруги, о которой я никогда не слышал до этого момента. Мэй воспитывала племянницу и племянника», — сказала Пиппер. Так гласил цифровой отпечаток, который Питер создал с нуля, чтобы соответствовать тому, что он сказал Миндису и Лин. «Они останутся со мной. Просто я немного удивлен, Пиппер», — сказал мистер Старк. «Да, он определенно был зол. Не прошло и трех недель, как я высказал идею о том, что, в конце концов, возможно, мы могли бы заняться детьми, а ты порвала со мной и решила провести лето в Малибу. Я не порвала с тобой, я сказала, что мне нужно время, чтобы подумать об этом», — сказала Пиппер. Это была шутка, когда Питер встретил их в первый раз в 2015 году. К тому времени они уже были вместе. Они обручились еще до того, как он успел как следует познакомиться с Пиппер. «Я могу попросить их подготовить самолет, если тебе нужно подумать об этом», — говорили они, дразнили друг друга. «Я не», — мистер Старк выпустил воздух через нос, вздохнув что-то среднее между разочарованием и гневом. «Помоги мне, я не понимаю, Тони, это я не», — Пиппер вздохнула. «Питер, я не могу ему лгать. Как ты узнала, что я слушаю?» — спросил Питер, открывая дверь и выходя в гостиную. «Потому что я тебя знаю», — сказала Пиппер, одарив его улыбкой. «Хорошо, хорошо», — сказал Питер, улыбаясь в ответ. «Здравствуйте, мистер Старк». Он хотел сказать больше, хотел сказать так много. Он хотел обнять мистера Старка и никогда не отпускать его. Но мистер Старк только кивнул ему. Одно краткое движение. Не то чтобы холодно или настороженно, но определенно без тепла. Это принесло практически физическое ощущение боли. Питеру пришлось сделать глубокий вдох, чтобы восстановить самообладание, прежде чем он попытался заговорить. «Я Питер Паркер», — сказал Питер. «Я из будущего». Вроде того, мистер Старк переводил взгляд с Питера на Пиппер и обратно. Он выглядел так, словно хотел сказать много чего, и единственное, что удерживало его от этого, было присутствие Пиппер. Он знал, что Пиппер не склонна к совершенно безумному бреду. «Давай присядем, хорошо?» — предложила Пиппер. «Тони, хочешь кофе? Не помешало бы что-нибудь покрепче?» — пробормотал мистер Старк, но не настолько тихо, чтобы можно было ожидать, что кто-то из них его не услышит. Это поразило Пиппер как удар. Она помогала ему бороться за трезвость примерно с этого времени, когда он был в первый раз. Насколько Питер знал, он бросил пить после того, что случилось в Сибири. Он боялся, что если поддастся этому, то за неделю сопьется до смерти. Несколько раз он срывался. Пиппер сказала, что плохо было около месяца, сразу после того, как они побывали на Титане. Однако он выбросил все из дома после того, как они узнали, что она беременна Морган, и с тех пор до самой смерти не притрагивался к алкоголю. Пиппер села на дальний от него конец дивана, сцепив руки на коленях. В самом кратком изложении, сказал Питер, доставая свой телефон 2039 года, телефон 2015 года разрядился за ночь, а он еще не искал шнур для зарядки, и проецируя голографические изображения в центр комнаты, чтобы все могли видеть, мы впервые встретились в сентябре этого года. Я был вашим стажером, Си и Мстители. И вот несколько дней назад мир, по сути, развалился на атомном уровне. Затем я проснулся в своей детской спальне, моему сознанию 31 год, но физически мне снова 14. Пятница показала фотографию Питера и мистера Старка с сертификатом о прохождении стажировки. Серия фотографий Питера на различных мероприятиях Си, в основном стоящего на сцене в костюмах и выглядящего намного старше 14 лет. Затем ролики с явлениями типа бесконечного камня. Ветка дерева превращается в пыль, в то время как остальное дерево остается в порядке. Человек бежит трусцой с хорошей скоростью, пока одна из его ног не превращается в пыль. «Похоже, что мы возвращаемся в настоящее время с момента нашей смерти», — сказала она. «Простите, ваших смертей?» — повторил мистер Старк. «Да, ГМ». Питер постучал по своему телефону, выстраивая в очередь некролог Пиппер и россыпь фотографий, которые пятница хранила в своем кэше данных. Пиппер погибла при крушении вертолета, а потом я проснулась в субботу утром в офисе в Малибу, сказала Пиппер, заправляя волосы за уши с излишней тщательностью, чтобы это не было нервным тиком. Я не знаю, что именно со мной произошло, но я направлялся на орбиту, а потом очнулся в Квинсе, сказал Питер. Это было достаточно поздно в пятницу вечером, чтобы наступило утро субботы. Кто-то постучал в дверь. Мистер Старк поднялся на ноги, хмуро глядя на него. Пиппер посмотрела на Питера. «Кто бы это ни был, его сердце колотится», — сказал Питер. Мистер Старк повернулся и посмотрел на него как на сумасшедшего. Питер проигнорировал его, разговаривая в основном с Пиппер. «Я бы хотел думать, что это потому, что они последовали за этим знаменитым парнем». Он ткнул большим пальцем в сторону мистера Старка. «И стучаться в эту комнату в надежде получить автограф, но это могут быть и нервы, когда они готовятся достать пистолет или что-то еще. Этот знаменитый парень», — недоверчиво переспросил мистер Старк. Питер обошел мистера Старка, опустив плечи и взъерошив и без того грязные волосы. В общем, старался выглядеть очень 14-летним и очень сонным, не угрожающим. «Питер?» — спросил Хэппи еще до того, как дверь приоткрылась. «Боже, ребенок, Питер, Иисус, привет, Хэппи», — сказал Питер. Хэппи протиснулся в дверь и отчаянно обнял Питера. Питер обнял его в ответ. Он скучал по Хэппи. Он чертовски скучал по нему. «Что происходит? Почему ты ребенок? Где Морган?» — спросил Хэппи. Он на секунду крепче сжал Питера, а потом отпустил его настолько, что тот смог посмотреть на него сверху вниз. «Клянусь, я только что был в вертолете, и все шло не очень хорошо, а потом я сидел в машине на стоянке. Ты имеешь к этому какое-то отношение? Нет, правда. Почему ты сейчас буквально ребенок? Я же говорил тебе не связываться с хренью Тони о путешествиях во времени». Беннер сказал, что однажды они превратили Скотта в ребенка. «Хаган», — огрызнулся мистер Старк, затем окинул их обоих взглядом типа какого черта, когда они повернулись к нему. «Тони», — сказал Хэппи задыхающимся голосом. Затем он тяжело сел, но сесть было не на что, так как он стоял посреди входа в их номер. Питеру пришлось ухватиться за него, чтобы удержать его в вертикальном положении. «Пойдем», — сказал Питер, втаскивая Хэппи в комнату и направляя его к одному из диванов. «Садись». «Это правда?» — спросил Хэппи, глядя на Тони. Он был очень бледен. «Это действительно происходит? Или это одна из тех смертельных галлюцинаций?» «Это происходит на самом деле», — сказала Пиппер. Она села на диван рядом с Хэппи, взяла одну его руку в свою и сжала. Питер закрыл и запер дверь, после чего сел в одно из кресел, подогнув под себя ноги. На мгновение он сосредоточился на звуках, доносившихся из другой спальни, но Морган, похоже, все еще была занята тем, что смотрела телевизор. По ее сердцебиению он догадался, что она задремала. «Питер, моя нога вернулась», — сказал Хэппи. Его свободная рука переместилась на левое колено, чтобы помассировать сустав, как он привык делать после автокатастрофы. «Питер, какого черта, моя нога вернулась, это реально, что вообще происходит?» Спросил мистер Старк, стоя посреди комнаты и глядя на них троих. «Это не смешно, что происходит?» Спросил Хэппи, сжимая руку Пиппера и задавая вопрос Питеру. «Путешествие во времени», — сказал Питер. «Космическое магическое дерьмо, волшебники?» — спросил Хэппи, звуча так же устало, как чувствовал себя Питер. «Они утверждают, что нет», — сказал Питер. «Ты думаешь, это бред?» — спросил Хэппи. «Возможно», — сказал Питер, — «хотя доказать не могу. Они говорят, что мы изменим все к лучшему». «Типично», — Хэппи фыркнул. И тут мистер Старк опустился на колени, резко. До этого на нем были джинсы и футболка, черный пиджак, как он носил в 2015 году, когда он был на работе, но не появлялся на публике. Но когда Питер снова посмотрел на него, он был в разбитом костюме Железного Человека. И не в костюме Железного Человека 2015 года, а в том, в котором он умер, на основе нанитов. «Че что?» – спросил мистер Старк, слегка опрокинувшись на спину. Он был весь в пыли и грязи, волосы слиплись от пота. «Тони!» – Хэппи и Пиппер оба заплакали, вскочили, потянувшись к нему. «Питер, Питер!» – позвал мистер Старк, не обращая внимания на Хэппи и Пиппер, пытавшихся помочь ему подняться. Питер выпал из кресла без всякого изящества, пытаясь одновременно встать и двинуться на помощь. Но его тело было 14-летним, чертовски неловким и совсем не отдохнувшим и не скоординированным. Мистер Старк был в грязи. Пыль, грязь и то, что, вероятно, было кровью. Костюм. Теперь, когда мистер Старк, казалось, понял, что непосредственной угрозы нет, начал возвращаться в корпус реактора на его груди. Под ним была спортивная одежда, очень грязные джоггеры и футболка с дырками. «Мистер Старк?» – робко спросил Питер. Его рука потянулась к своему наставнику без его сознательного решения сделать это. «Питер, что? Что происходит?» – спросил мистер Старк, но не стал дожидаться ответа. Он вроде как держал Хэппи и Пиппер, но отпустил их и бросился к Питеру, притянул его к себе и обнял до хруста в ребрах. «Это действительно хороший вопрос», — сказал Питер, обнимая его в ответ. Он был уверен, что плачет, и у меня нет короткого ответа. Совсем. Мистер Старк отстранился, но продолжал крепко держать Питера за плечи, держа его на расстоянии вытянутой руки и разглядывая его. «Почему ты выглядишь на 12, 14, поправил его Питер. «Пит», мистер Старк отпустил одно плечо, а вторая крепче вцепилась в футболку Питера. Он выглядел измученным, но не так, как будто собирался умереть. На самом деле, вблизи Питер видел заметно меньше морщин, а седина в его волосах была только от пепельной пыли. «Мне был 31 год, а потом я проснулся вот так», — сказал Питер. «Это 2015 год». «31, да, ты умер», — сказал Питер. «Я помню это», — сказал мистер Старк, почти с сарказмом. «Это было больно». Они оба посмотрели на руку, которой он жестикулировал, правую руку, на которой была перчатка. Она не была черной и некротической, как раньше, но и перчатки на ней не было. Она просто выглядела как рука. Пиппер издала сдавленный звук, словно проигрывая битву за сдерживание слез, и мистер Старк обернулся. «Пеп». Но он, казалось, не знал, что хотел сказать. Он просто протянул правую руку, и она подлетела к нему, прижалась к его телу и обхватила его руками. Питер видел, как она дрожит. Питер бы отстранился, чтобы они могли побыть вдвоем, но мистер Старк не ослабил хватку на его плече. «Мы были в воздухе, направлялись в аэропорт Гонконга», — сказал Хэппи. Он стоял чуть позади Пиппер, его руки пробежались по груди, задержавшись на самом большом из мокрых коричнево-красных пятен в правом нижнем квадранте его торса. «Вертолет упал», — сказал Питер. «Механическая неисправность», — произнесла Пиппер. «Я очень рад вас видеть», — сказал Питер, стараясь не улыбаться так широко, как ему хотелось, глядя на них троих. Он не был уверен, что когда-нибудь устанет просто смотреть на них. «Тони», — сказал Хэппи, немного задыхаясь. «Господи», — сказал мистер Старк, отпустив Пиппер и Питера, чтобы обнять их Хэппи. Они долго стояли там, обмениваясь объятиями и недоверием. «Что случилось?» — снова спросил Хэппи. Он прижал руку к мокрому пятну на рубашке, словно проверяя, нет ли там раны, требующий внимания. Мистер Старк сгибал правую руку. «Космическая магическая хрень. Путешествие во времени», — повторил Питер. Мистер Старк нахмурился. Это были не волшебники, или, по крайней мере, они говорят, что это были не они. Они также говорят, что не собираются отправлять нас обратно. Они хотят, чтобы мы все исправили. Типично, усмехнулся мистер Старк. Пиппер рассмеялась. Что, это то, что только что сказал Хэппи, сказала она. Извините, последние несколько минут размыты, сказал мистер Старк. Я проснулся около 2 часов ночи в субботу, сказал Питер, снова усаживаясь в кресло. Остальные сидели на диванах. Напугал Мэй до смерти. Мэй умерла вчера, сказала Пиппер. О, сказал мистер Старк. О, мне жаль, это... Питер вздохнул и провел руками по лицу. Это отстой. Я только что вернул ее и снова потерял. Сколько раз он хотел вернуть ее, хотя бы на мгновение. Он хотел снова обнять ее, услышать ее голос, рассказать ей немного о том, что произошло в его жизни. Черт, технически, она познакомилась с его ребенком. Он был благодарен за время, проведенное с ней, хотя было очень, очень больно снова потерять ее. Что значит, ты снова потерял ее? Спросил мистер Старк, затем повернулся, чтобы посмотреть на Пиппер и Хэппи, но они не выглядели удивленными. «Мэй умерла через 2 года после тебя», — сказал Питер. «Но тогда ты был бы». «Пиппер взяла меня к себе», — сказал Питер. «Конечно, взяла», — сказал мистер Старк, улыбаясь Пиппер и сжимая ее руку. «И я делаю это снова», — сказал Пиппер. «Вот почему я попросила Кейт перенести мою неделю. Мне нужно оформить документы на опекунство и кое-что устроить. Я усыновляю Питера и его младшую сестру». «Его младшую сестру?» – спросил мистер Старк, нахмурившись, словно боялся, что его отправили в альтернативную вселенную, и на самом деле это не его Пиппер, Хэппи и Питер. «Морган», – уточнил Питер. «Морган была со мной, и я сказал полицейскому, посланному за мной, что она моя сестра», а потом он сказал социальному работнику. «Значит ли это, как она?» – спросил мистер Старк, вставая на ноги и оглядывая комнату, словно ожидая, что Морган выскочит из-за дивана. «Она умерла», — сказал Питер. Он не мог смотреть никому из них в глаза. Хэппи смотрел на него в ужасе. «В будущем все было действительно не очень хорошо. Она умерла», — тихо повторил мистер Старк. Хэппи издал странный звук в горле, но ничего не сказал. «Волшебники, древние, как ее называют, верховный колдун до доктора Стрэнджа», — сказал Питер, а затем покачал головой, чтобы отмахнуться от вопроса. «Она была дома, когда здание рухнуло, высотка в городе, его еще не построили в 2015 году, она, древняя, использовала портал, чтобы перенести ее в святилище Нью-Йорка, когда она, я не знаю, прибыла сюда, сейчас, она в порядке, где, она в спальне», сказала Пиппер, наклонив подбородок в сторону двери. Мистер Старк вскочил на ноги, шатаясь, обошел мебель, уперся в стены, словно ожидая, что его тело не выдержит, и практически ввалился в дверь. «Папа, иди сюда, моя маленькая мисс». Часть 3. Я получил опеку над Морган и контроль над ее трастом, акциями и прочим, пока ей не исполнится 18, сказал Питер. Они заказали еду в номер, и еще один стажер из Си был отправлен принести свежую одежду для Хэппи и мистера Старка. Продал все, конечно, что я знаю о ведении бизнеса. Тони поверил ему примерно на 1.5 секунды. Его челюсть могла бы упасть на пол, если бы не была прикреплена. Морган гоготнула, выдавая его. «Я шучу». «Конечно, шучу», — сказал Питер, стараясь не рассмеяться. «Было несколько протестов, когда Пиппер назвала меня своим преемником, но на самом деле все было завязано бантиком. Акции Си резко упали, но все окупилось, когда оказалось, что я не совсем сумасшедший». Питер рассказал им основные события после смерти Хэппи и Пиппер. Однако свадьба не добыла единственным настоящим событием среди всех этих событий. Все остальное было каким-то дерьмом. Различные инопланетные вторжения, нападение в доме у озера на 10-й день рождения Морган, начало явлений, похожих на камни бесконечности, и их вклад в смерть Морган, полет в космос с Тором на некоторое время, несколько интересных моментов, связанных с технологиями и достижениями Си. Денверс сказала, что Земля – эпицентр дерьма, связанного с камнем бесконечности, сказал Питер, когда дошел до конца. Мы направлялись на космическую станцию фонда Бакстера, чтобы взглянуть на их данные, они проводили эксперименты, пытаясь понять, что происходит. Я устроился поудобнее, попытался немного поспать, и волшебники говорят, что в этот момент я умер. Я не знаю, что случилось. Наверное, «Так даже лучше», — сказал мистер Старк. Питер понял, что он думает о Титане. В это время появилась стажерка с сумками для одежды. Питер открыл дверь, улыбнулся и поблагодарил ее, стараясь, чтобы она не проскользнула мимо него в номер. «Что дальше?» — спросил Хэппи. «Они все поели, оделись и ознакомились с происходящим в очень сокращенном виде. Ну, адвокаты все уладили с больницей и ЦПС. Пройдут недели, или, возможно, месяцы, прежде чем все будет окончательно оформлено, но пока что я получила временное опекунство над вами двумя», — сказала Пиппер. «Нам нужно будет решить вопрос с жильем», — сказал мистер Старк, потирая лоб. «Башню уже потрошат для продажи, а в той квартире, которую вы держите в городе, нет нужного количества спален, чтобы мы могли получить проходной балл, если они будут посещать дом. Разве особняк семьи Старк не в Нью-Йорке?» – спросил Питер. «Мы не остановимся в особняке», – твердо сказал мистер Старк. «А там есть привидения?» – с нетерпением спросила Морган. «А как же школа?» – спросила Пиппер, перенаправляя их к бумагам, над которыми она работала. «Что?» – спросил Питер. «Ты первокурсник средней школы», – сказала Пиппер, терпеливо улыбаясь ему. «Я уже оставила голосовое сообщение в офисе, чтобы они знали, что произошло, но мне придется позвонить, когда секретарь будет на месте, чтобы договориться о времени встречи с директором или консультантом по профориентации или кем угодно, чтобы разобраться с бумагами». «Средняя школа», — сказал Питер, покачав головой от абсурдности этого. «Я посмотрела календарь семестра Мидтауна, осталось 2 недели. Я могу выдернуть тебя до конца года», — сказала Пиппер, перекладывая бумаги перед собой так, чтобы одна из страниц с бланком Мидтауна оказалась сверху. «Есть варианты летнего тестирования, чтобы завершить обучение, если ты решишь вернуться на осенний семестр. Есть возможность сдать тесты или тесты АП или всевозможные другие предметы. Мы можем составить документы так, чтобы это выглядело так, будто вы провели первый год на стажировке в СИ и получили за это несколько кредитов. В прошлый раз не удалось закончить среднюю школу», — сказал Хэппи. «В этот раз имеет смысл вычеркнуть ее из списка, верно? Ты не закончил среднюю школу?» — спросил мистер Старк. Выражение его лица было где-то между ошарашенным и скандальным. «Это долгая история», — сказал Питер. «Мистер Старк владел особняком в Бруклине, Клинтон-Хилл. Что-то, что купил Говард Старк, дань уважения к Эппу или что-то в этом роде, и мистер Старк сохранил его, потому что одна и та же семья снимала его десятилетиями. У него было множество других домов, Питер знал это, потому что именно он унаследовал всю недвижимость Старка, но именно бруклинский дом недавно по счастливой случайности потерял своих арендаторов. Потеряли, не совсем верное слово. Они переехали в Мэн, чтобы быть ближе к своим внукам. Они не умерли. 7 спален, 5 ванных комнат, кухня, гостиная, холл, столовая, бильярдная», — прочитал Хэппи со своего Старкпад в понедельник утром. Они с Питером отправились взглянуть на дом, их главный претендент просто потому, что он был сразу доступен. Ни Пиппер, ни мистер Старк не помнили, чтобы когда-либо посещали это место. Арендаторы съехали чуть меньше месяца назад. «По записям, у нас были уборщики, и вся техника совершенно новая. Сантехника и электрика?» – спросил Питер. «Модернизированы в...» Хэппи прокрутил на планшете соответствующий раздел информации. 2010. По крайней мере, это было самое последнее обновление. «Прихожая производит хорошее первое впечатление», — сказал Питер. «Здесь был тамбур с красивым плиточным полом и внутренней дверью, состоящая из причудливой деревянной отделки и стеклянных панелей. Мы можем обновить стекло, поменять замки. Похоже, не составит большого труда подключить пятницу к внешней двери. Камеры тоже», — сказал Хэппи, уже делая пометки. Они прошли через вторую дверь в помещение, которое можно было назвать фойе, атриумом или чем-то в этом роде. Справа была лестница, поднимающаяся все выше и выше. Здесь было 3 уровня, и лестница вела вверх от фойе. Длинная, узкая люстра свисала очень высоко. Слева – арочный проход в то, что было то ли гостиной, то ли комнатой отдыха, которую Хэппи перечислил. Там были встроенные книжные полки от пола до потолка, огромное окно в передней стене. Напротив арки находился большой камин. Он был скорее каменным, чем кирпичным, вырезанным в простых геометрических линиях. Стены были кремовыми, полы – продолжением недавно отшлифованного паркета в фойе. «Все камины были проверены после выезда жильцов», – сказал Хэппи, снова обращаясь к своему планшету. «Дымоходы прочистили, проверили и все такое. Все они разрешены к использованию. Ты хочешь поменять стекла и в этих окнах?» – спросил Питер. Длинная сторона комнаты с камином примыкала к стене соседей, поэтому там не было окон, но то окно, которое находилось в передней части дома, было огромным. «Я имею в виду, я хочу поменять все окна», – сказал Хэппи. Его взгляд метался по комнате, отмечая углы, оценивая, насколько сильно ему придется ругаться с Пиппер по поводу повреждения оригинальной отделки и прочего, чтобы установить камеры наблюдения, которые он хотел. Может быть, поставить решетки. Да, но это первый раз после Малибу, когда они не живут в каком-нибудь небоскребе, где окна не являются надежной точкой доступа. Питер фыркнул и пошел дальше. В задней части гостиной были французские двери, которые выходили в столовую. В данный момент это была просто длинная пустая комната. Достаточно места для смехотворно огромного стола и еще осталось место для буфета, посудного шкафа или чего-то еще. С высокого потолка свисала еще одна люстра, менее громоздкая, чем та, что была в фойе. «Нет причин не праздновать День Благодарения с такой комнатой, как это», — сказал Питер. Хэппи надулся, проигнорировав большую часть комнаты и нахмурившись на заднюю стену. Вся она была сделана из стеклянных панелей, которые откидывались в обе стороны, открывая доступ к внутреннему дворику и зеленому пространству за ним. Пиппер сказала, когда планируется первый визит на дом, спросил он, проверяя панели, раздвигая их, чтобы проверить дорожки. «Через месяц», — сказал Питер. «Хорошо», — сказал Хэппи, делая еще одну пометку. «Я хочу, чтобы здесь была нормальная стена, но Пиппер никогда на это не пойдет. Придется и здесь поменять стекло. Вы, ребята, будете в отеле до последнего момента?» «Не, мы с мистером Старком собираемся в Малибу к концу недели. Пиппер и Морган могут остаться у Мэй. В доме Мэй нет охраны», — сказал Хэппи, остановив свои записи, чтобы бросить на Питера потрясенный взгляд. «У него хорошие замки и камера наблюдения на лестничной клетке», — сказал Питер. «И никто не знает, что их там искать». «Да, мы поговорим об этом позже», — проворчал Хэппи, доставая свой мобильный телефон и начиная набирать текст одним большим пальцем. Питер вышел за открытую стену и посмотрел на небольшой двор. У него никогда не было двора, когда он жил в городе. Здесь была узкая патио, вымощенная слегка заросшим камнем, затем участок зелени чуть больше, чем вымощенное пространство. Если здесь и были растения, то предыдущие жильцы забрали их с собой. Все это было окружено высоким забором, который выглядел достаточно прочным. «Мне не нравятся все эти виды», — сказал Хэппи, оглядывая все окна, выходящие на эту территорию. «Мы можем поставить беседку или что-то в этом роде», — сказал Питер. «Или просто очень большой зонтик от солнца, сделанный из кевлара». «Конечно», — сказал Питер, закатывая глаза. «Зонт из кевлара». Питер вернулся в столовую, затем через другую арку на кухню. Это было огромно. Белые шкафы, вся эта новая бытовая техника, о которой говорил Хэппи, еще один огромный камин. Там был центральный остров-бар для завтрака. Во внутренний дворик вела еще одна дверь, высокая, узкая и из матового стекла, что заставило Хэппи снова начать делать записи. Здесь была кладовка с карманной дверью, множество полок, все они были пусты, и Хэппи сделал еще несколько заметок. От кухни отходила лестница, под которой пряталась полуванная. Наверху лестницы было что-то вроде галереи. В передней части дома был коридор, затем еще одна дверь с галереей. Огромное открытое пространство с окнами от пола до потолка, выходящими на внутренний дворик, еще один огромный камин. «Бильярдная», — сказал Хэппи, нахмурившись. Он достал из кармана рулетку и начал что-то измерять. «Пиппер хочет поставить здесь пианино. Не представляю, как мы его туда затащим». «Фортепиано? Круто», — сказал Хэппи, хмуро глядя на оконную стену. «Хорошо. Полагаю, ты все равно хотел поменять стекла в тех окнах», — сказал Питер. Хэппи только хмыкнул. Рядом с бильярдной фортепианной комнатой и прачечной была ванная. Дальше по коридору к передней части дома располагались первые две спальни, обе с прекрасными окнами, выходящими на фасад дома. Между ними был проходной санузел. «Я думаю, что вы с Морган займете эти две комнаты», — сказал Хэппи. «Согласен», — сказал Питер. «А здесь», — сказал Хэппи, сверяясь со своим старкпадом, пока они поднимались на третий этаж, а затем указывая на двери, когда они проходили мимо, «у нас есть главная спальня с ванной комнатой, включая ванну-джакузи, и гардеробные для него и для нее. Еще одна спальня, немного больше, чем внизу. Я думаю, что это должна была быть детская или что-то в этом роде. Ванная комната, спальня. И этот ужасный витраж ведет на террасу. Это была очень маленькая терраса по сравнению с патио внизу, но это было больше открытого пространства. Питер не мог не подумать, что это было бы идеальное место для железного человека, чтобы использовать его как посадочную площадку. Или человек-паук мог бы приходить и уходить более скрытно, чем залезать в окно. А потом у нас есть лофт, чердак. Как хотите, так и называйте, сказал Хэппи, поднимаясь на верхний этаж. Здесь были все наклонные стены и мансардные окна. Кладовка? Спросил Питер, оглядывая пыльное помещение. Я предполагаю, что Пиппер собирается сделать из него домашний фитнес-центр, сказал Хэппи. Йога. Пара тренажеров. Потому что ты знаешь, что Тони собирается занять подвал под свою мастерскую. Тут есть подвал, Хэппи фыркнул, сделал несколько заметок на своем старкпад, а затем повел всех в подвал. Лестница находилась рядом с кухней, как и задняя лестница наверх. Внизу была еще одна спальня и ванная комната, а остальное пространство было открытым. «Кабинет Тони», — сказал Хэппи, указывая на спальню. «Я бы поставил на это деньги». Это было большое помещение. Судя по розеткам и светильникам, в последнее время оно использовалось как место для развлечений. Здесь было достаточно места для раскладного дивана, а в дальнем конце стоял бар. «Ты прав», — сказал Питер, еще раз взглянув на сантехнику за баром. «Это будет идеальное место для мастерской. У тебя есть моечная станция, есть место, чтобы поставить несколько голотаблиц. Единственная проблема в том, что здесь нет хорошего выхода для скафандров. Сзади есть гараж. Я видел гараж. Там есть место для одной машины и все», — сказал Питер, а затем пожал плечами. «Мы можем делать наниты здесь без проблем. Хотя, более серьезные вещи все равно должны оставаться в комплексе. Думаю, у нас все получится», — согласился Хэппи, просматривая свои списки. «Мне нужно доставить сюда своих ребят, но это солидное помещение». Питер кивнул. «Это было огромное помещение, но все равно очаровательное. Здесь были красивые стекла и оригинальные деревянные изделия. Здесь было достаточно места для Пиппера и мистера Старка, чтобы разложить свои вещи и заняться работой, для Моргана, школьными делами, для семьи, настольными играми. Социальный работник, вероятно, одобрил бы очарование этого места больше, чем современный минимализм Тауэра или пентхауса на Манхэттене. Дальше в Куинс?» – спросил Питер. «Да, лучше сейчас, чем потом», – сказал Хэппи, глядя на минимальное движение на улице, словно ожидая, что оно спонтанно размножится, лишь бы насолить ему. «Эй, ты ведь Хаган?» «Да, парень из охраны Старка?» – спросил мужчина, подойдя к одной из соседних дверей. Он был одет в чистый костюм, одну из тех синих рубашек с накрахмаленным белым воротничком, который заставил Питера подумать, что он, вероятно, занимается финансами. «Это я», — сказал Хэппи, закрыл наружную дверь и переместился так, что оказался между Питером и соседом, загораживая ему обзор. Сосед выглядел так, словно собирался задать еще несколько вопросов, а может быть, и поболтать, но Хэппи пригласил Питера спуститься к машине. «Ты заводишь друзей везде, где бы ты ни был?» «Да», — спросил Питер, когда Хэппи сел на водительское сиденье. «Это Винс, он придурок», — сказал Хэппи. «Не надо с ним дружить, ты только что это придумал». «Нет», — сказал Хэппи, бросив на него взгляд через задний обзор. «Я проверил всех соседей еще до того, как мы приехали посмотреть на это место. Пусть никто не говорит тебе, что ты недотошный», — сказал Питер. Хэппи закатил глаза и сосредоточился на дороге. Питер взял старкпад с пассажирского сиденья и отправил несколько электронных писем, чтобы дать добро на привлечение людей для начала работы над домом. Питер вздохнул, когда они свернули на обочину перед квартирой Мэй. Его квартира, место, где он вырос. «Мы могли бы просто попросить грузчиков сделать всю работу», — предложил Хэппи, когда Питер не сразу выскочил из машины. «Нет, тогда мне придется разбираться с этим позже», — сказал Питер, но из машины все равно не вышел. В последний раз они переезжали после того, как личность Питера была раскрыта. Сначала они поехали в дом у озера, чтобы спрятаться от возмущенной общественности, но в итоге переехали на Манхэттен, недалеко от здания Си, в котором Питер проводил большую часть своего времени. После смерти Мэй Питер переехал из этой квартиры к Пиппер, а после ее смерти они с Морган переехали в высотку. После смерти Морган он около года в основном спал в своем офисе, а затем переехал в перестроенный комплекс на севере штата. Куинс уже давно не был его домом. Если бы ему действительно было 14, он только начинал свою карьеру Человека-паука и стал синонимом района, где он вырос, то переезд был бы большим событием. А так это было просто что-то из списка. Ему нужно было уложить необходимые вещи в чемоданы, пометить крупные предметы, которые он хотел перевезти в дом, чтобы грузчики знали, что делать. Это был не первый раз, когда ему приходилось сводить концы с концами после смерти Мэй. Это было не так тяжело, как в первый раз, но это только сделало его меланхоличным, наверное, было подходящим словом для этого. «У тебя все хорошо?» – спросил Хэппи после того, как они закончили маркировать мебель в гостиной, чтобы грузчики знали, что ее можно пожертвовать. «Ты тихий, просто устал. Прихожу в себя после всего, что произошло», — честно ответил Питер. «Я все еще пытаюсь понять, что она снова ушла». Хэппи потянулся и нежно сжал его плечо, а затем направился в ванную, складывая туалетные принадлежности в коробку, чтобы дать Питеру время побыть одному. Боже, он тоже скучал по Хэппи. В течение недели дни сливались в одно целое. Они переехали из отеля в пентхаус в башне Старка. Это место уже готовилось к продаже, и общие помещения Мстителей были совершенно пусты, ведь Мстители переехали в комплекс на севере штата почти год назад, не потому, что они разошлись, этого еще не произошло, но Пиппер и мистер Старк жили там, пока не расстались всего несколько недель назад. Там было больше места, и, что еще лучше, не было любопытного персонала отеля. Питер имел неловкий разговор с 15-летним Нидом, который начал волноваться из-за слухов о том, что Питер бросил среднюю школу, а закончил тем, что попытался как следует утешить его в связи со смертью Мэй. Затем последовала цепочка неловких сообщений, в которых Нед пытался узнать, не попал ли Питер в приемную семью, но так и не спросил. У Хэппи, Пиппера и мистера Старка в 2015 году были свои взрослые роли, но поскольку Питера забрали из школы, ему негде было находиться. На самом деле это было немного странно. Он едва ли мог припомнить момент такого полного простоя с тех пор, как вернулся после щелчка. Было много дел, даже если на самом деле ему не нужно было ничего делать. Координировать действия грузчиков, электриков и всех тех, кто занимался приведением дома в соответствии со стандартами Хэппи, занять Морган, проследить, чтобы были заказаны цветы на похороны Мэй, проследить, чтобы был заказан торт на свадьбу Пиппера и мистера Старка. В четверг Хэппи привел Питера в Мидтаун после уроков, чтобы освободить его шкафчик. По счастливой случайности единственным человеком, которого они увидели, был мистер Бетт, консультант по профориентации. Он выразил соболезнования, затем раздал бумаги, листовки и брошюры о возможностях летней учебы, способах восполнения незавершенных кредитов, способах тестирования по предметам, по которым он не смог сдать экзамены, записи на тесты АП, всевозможные вещи. «Спасибо, мистер Бетт», — сказал Питер, и на этом все закончилось. Хэппи все это время играл роль телохранителя, наблюдая за залами, словно стервятник собирался вылететь из аудитории в поисках мести за то, что еще даже не произошло. Хотя из всех плохих парней, которых Питер уничтожил, стервятник был самым вероятным, чтобы появиться в Мидтауне. Питер выходил на улицу в образе Человека-паука каждый вечер, как только Пиппер или мистер Старк возвращались в башню и могли остаться с Морган. Его нанитовый костюм опередил свое время, но он просто не мог заставить себя надеть спандекс. А мистер Старк никогда бы не позволил ему сражаться в нем, если бы он это сделал. Настал день. «Вставайте». Мистер Старк ходил по пентхаусу, стуча по стенам и распахивая двери спален. «Еще 5 минут», — пробормотала Морган в соседней комнате, перевернувшись на спину. Питер слышал, как шуршат ее одеяло, и знал, что она натянула плед на голову. Мистер Старк не слышал ее, двигаясь по коридору в сторону кухни. Судя по звуку, Хэппи как раз выходил из лифта. «Пойдем, Мо», — сказал Питер, сонно пробираясь к ее комнате и вытаскивая ее из постели. Она даже не стала протестовать, просто обхватила его своими конечностями и положила голову ему на плечо, как будто ей было 4 года, а не 12. Она была слишком большой для этого, уже доходила ему до середины груди, но он был сильным. «Да, нам совсем не нужно беспокоиться о том, что вы, ребята, будете выглядеть как братья и сестры», — сказал Хэппи, когда они вошли на кухню. В одной руке он держал стопку пакетов с одеждой, а на нем, Похоже, были джинсы. Питеру пришлось сделать паузу на мгновение, чтобы дать мозгу перестроиться. Он не думал, что когда-либо видел Хэппи в чем-либо, кроме костюма. «Просыпайся, Магуна», – проворковал мистер Старк, улыбаясь Питеру, когда он протянул руку, чтобы погладить волосы Морган, щекоча кожу за ухом, которая не была прижата к плечу Питера. Питеру стало немного больно, глубоко в груди. Сколько раз он мечтал об этом. Еще один шанс встретиться с этими людьми. Еще один день, еще одно объятие, еще один завтрак. Морган такая взрослая и в то же время такая маленькая. Возможность увидеть, как мистер Старк становится отцом. «Так, нам нужно уходить ровно через час», — сказала Пиппер, входя на кухню. Или, скорее, обратно на кухню. В одной руке у нее была кружка, а в другой — тарелка с несколькими крошками. «Здесь все хорошо, чувствуешь себя хорошо, Морган?» Морган притворилась, что храпит, громко. «Завтрак», — сказал мистер Старк, улыбаясь ей. Питер закатил глаза. «Завтрак и Хэппи принес твое платье». Питер бесцеремонно усадил ее за стол и подал им обоим миски с хлопьями. Она снова прислонилась к его боку, когда он присоединился к ней, чтобы поесть. Это было восхитительно. Потом все в спешке приняли душ, расчесали волосы, нашли держатели для хвоста Морган, заколки Пиппер и запонки мистера Старка. Питер потратил абсурдное количество времени на поиски своего левого ботинка. Тем не менее, все они вышли за дверь в течение часа. «Хорошо, увидимся там», — сказал мистер Старк, как только Хэппи припарковался сзади. Обычно он высадил бы их у входа, но Пиппер и мистер Старк настояли на том, чтобы он присутствовал на свадьбе, даже если это будет просто подписание нескольких бумаг. «Ты отлично выглядишь», — Питер был уверен, что Пиппер покраснела. Это была самая милая вещь. Питер, Морган и Хэппи вошли вместе с ней. Зайти с черного хода было как можно ближе к тому, чтобы сохранить все в тайне. Мистер Старк подождал, пока придет Роуди, и они могли войти вместе, что не было таким уж необычным зрелищем. Железный человек и военная машина в формальной одежде направляются в юридический офис. Питеру понадобилось мгновение, чтобы понять, что он прислушивается к обычному слабому гулу ножных скоб Роуди, и что он не услышит его, потому что Роуди они пока не нужны. Надеюсь, они не понадобятся и в этот раз. Питеру пришло в голову, что мистер Старк не рассказал Роуди о том, что происходит, только когда они вошли в кабинет клерка. Роуди был одет в синий костюм, а его лицо было безучастно, готовое стать дипломатичным в той борьбе, в которую его только что втянул мистер Старк. Вместо него была Пиппер в платье, которая кричала: «Это моя вторая свадьба, и я пытаюсь быть сдержанной, но все равно взволнована», и галстуки в тон платью Морган. Это явно была свадьба. «Подождите, вы, ребята, женитесь?» — спросил Роуди, как только дверь закрылась, переводя взгляд с Пиппер на мистера Старка и обратно, затем, наконец, остановившись на Хэппи. «Они женятся?» «Да», — сказал Хэппи, ухмыляясь. «Да», — повторил Роуди. Его бровь сморщилась, и он сузил глаза на мистера Старка. «Я думал, что у вас, ребята, перерыв». «Ну, вы же меня знаете», — сказал мистер Старк. «Непредсказуемые все такое». Роуди повернулся к Пиппер, подняв брови. Она только улыбнулась ему. И, начал Роуди, только сейчас заметив Питера и Моргана. «Кто это?» «Питер Паркер», — сказал мистер Старк, жестом указывая на Питера. «Стажер. У тебя есть стажер?» — спросил Роуди. Его взгляд снова переместился на Морган, но он, похоже, был доволен тем, что начал с Питера, потому что именно с него начал мистер Старк. «Да, с какого времени?» «Неделю», — сказал мистер Старк, «где-то около того». «Есть ли причина?» — спросил Роуди, затем протянул успокаивающую руку в сторону Питера. «Не обижайся, парень». «Не обижаюсь», — сказал Питер. Клерк, или кто там еще, выглядела совершенно ошеломленной всем этим и прочистила горло. «Извините», — сказал мистер Старк, повернувшись лицом к столу, а затем протянул руку, чтобы соединить свои пальцы с пальцами Пиппер. В этом не было ничего особенного. Подтвердить, что они те, за кого себя выдают. Подтвердить, что они не были здесь под принуждением. Подписать несколько бумаг. Когда Морган поняла, что поцелуя невесты не будет, она настояла на своем. «Для фотоальбома, мама», — сказала Морган, умоляюще глядя в большие карие глаза. Это рассмешило Пиппер, а потом она рассмеялась еще больше, когда мистер Старк покрыл поцелуями все ее лицо, пока она, наконец, не схватила его лицо, чтобы поцеловать его губы. «У нас все хорошо», — спросил мистер Старк, обхватив Пиппер за талию. «Еще одна фотография», — сказала Морган, несмотря на то, что мистер Старк спрашивал у продавца. Она протянула клерку свой телефон и улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой. «Сфотографируйте нас всех, пожалуйста». Они собрались у стены, и клерк сделал несколько снимков. Морган критически осмотрела их все, затем кивнула и объявила, что удовлетворена. «Мазл тов», — сказал Хэппи, выпроваживая их всех. Он не переставал подгонять их, пока они не оказались в машине. «Я в замешательстве», — сказал Роуди. «Почему?» — спросил мистер Старк. «Неужели ты думал, что я женюсь и не приглашу тебя?» «Привет», — сказал Роуди, повернувшись лицом к Морган и протягивая руку для пожатия. «Нас еще не представили. Джеймс Роуди». «Морган», — сказала Морган, пожимая ему руку и улыбаясь. Похоже, она наслаждалась замешательством Роуди не меньше, чем ее отец. «А вы?» — Роуди переводил взгляд с Моргана на Пиппера. Он выглядел так, будто пытался решить, расстроен ли он тем, что Пиппер скрывает от него тайну ребенка. «Я его сестра», — сказала Морган, указывая на Питера. Хэппи фыркнул. «Ты слишком похожа на своего отца», — сказала Пиппер, но, похоже, ей было трудно сдержать улыбку. «Хочешь, чтобы я включила видеоклипы?» — спросила Морган, снова доставая свой телефон. «Думаю, с наглядными пособиями будет лучше». «Есть наглядные пособия?» — спросил Роуди. «Если ты собираешься сделать ссылку на «Назад в будущее», парень», — начал говорить мистер Старк, указывая пальцем на Питера. «Вы разбиваете мне сердце, мистер Старк», — сказал Питер. Его голос дрогнул, потому что, конечно же, он собирался. Морган засмеялась. Хэппи снова фыркнул. «Кто этот ребенок?» — снова спросил Роуди, но Питер не был уверен, к кому из них он обращается.